Глава третья. Подземный ход. Атака началась на восходе. Рассчитывая, что холодный рассвет заставит людей ослабить внимание, скует их после долгой бессонной ночи, Деро де Апшье бросил свое войско на штурм, определяя те места стены, которые казались ему самыми уязвимыми. В полной тишине, пользуясь ночной темнотой, наемники смогли завалить фашинами часть рва, впрочем, почти пересохшего, и как только солнце окрасило восток розовым светом, бандиты стали приставлять лестницы к стенам. Но как тихо не совершались эти приготовления, они привлекли внимание дозорных, и когда увлекаемые Гонне солдаты бросились на лестницы, их встретил такой ливень из камней и кипящего масла, что они поспешили отступить. Гонне с обожженным плечом отступил, воя как больной волк, и показывая защитникам дрожащий от гнева кулак. Через два часа ферма Сент-Фон горела факелом. Стоя вокруг Катрин на галерее, часть жителей видела, как она горит, и как по серому небу тянутся длинные грязные полосы дыма. Оперевшись о плечо своего мужа, который не в силах оторвать глаз от пожарища, машинально похлопывал ее по спине, Мари Бри громко плакала, и ее всхлипывание и рыдания приводили в отчаяние Катрин. «Мы все вам вернем, Мари», — сказала она ей тихо. «Когда уйдут эти бандиты, мы отстроим». «Это уж точно», — подтвердил Сатурнен. «Мы все за это возьмемся. Помощь не замедлит подойти, раз у нас нет вестей от гонца. Значит, он мог пройти». Катрин бросила на него благодарный взгляд. Это было как раз то самое, что следовало сказать в утешении Мари, и пока что она подарила ей 3 золотых экю. Но на следующий день, когда была новая атака отбита, также блестяще, горела ферма Круа де Кок. Этим вечером на общем совете тем, кто отвечал за охрану города, вино на травах показалось немного горьким. «По ферме или хутору в день за каждую атаку», — сказал Фелисьен Пюэк, мельник, подытоживая общую мысль. «Так вокруг нашего города к святому дню Пасхи останется только выжженная земля». «Помощь не замедлит прийти», — возразил ему Николя Барраль. «В этот час Жанне должен был уже быть в Карлате. Ставлю свою каску против копья монсеньора Бернара-младшего, которых нам пошлет его супруга, мадам Элеонора». Но ни на следующий день, ни через день ожидаемые копья не появились. Зато на горизонте всеобщего настроения стало показываться беспокойство. Даже когда Фелисьен с серьезным видом принес сержанту огромную капустную кочерышку с просьбой обменять на каску, он добился только несколько вымученных улыбок. Людям в Монсалви хотелось смеяться все реже и реже. Зато полил дождь. Он начался ночью, накануне вербного воскресенья, лил полный день и, казалось, зарядил на целую вечность. Но это не был тот тонкий, нежный весенний дождь, который хорошо проникает в землю и после которого трогается в рост густые травы, пастбищ, нежные ростки зерна и ржи, бархатистые почки каштанов. Это были грозовые ливни, порожденные яростным дыханием ветра, несчастья, которые вымывают почву по склонам холмов и на равнинах, обнажая скалы там, где в них не пустили корни деревья, обрывают ветви деревьев. Затем начался град. Твердые и большие, как орехи, ледяные шарики безжалостно вонзались в размытую почву, вырывая первые ростки и разрушая первые надежды на урожай. На стенах люди Монсалви, продрогшие до костей, но с сухими глазами, смотрели, как бушующие водопады затопляют окрестность. Следующая зима будет суровой и полной лишений, но кто может быть уверен, что доживет до следующей зимы? Угроза, нависшая над городом, была совсем рядом. Враг был все еще здесь, посреди моря грязи, промокший под своими палатками, теми, которые не были унесены ветром и потоками воды. Недовольные, что погода прервала их наступление, они стали еще более злыми. Их командиры, конечно, укрылись в редких домиках предместья, но основная масса войска устраивалась как могла, стуча зубами при мысли о теплой постели и прочных крышах, спрятанных за этими толстыми стенами запертого города. Катрин и аббат Бернар неустанно сменяли друг друга, чтобы поддержать паству, которая изъяснялась теперь в основном пословицами. «Апрель мягкий и спокойный, но рассердиться хуже не найдешь», — вздыхал один. «Когда дождь на вербное воскресенье, то дождь на сенокос и на жатву», — объявил другой, и все стали вспоминать пословицы одну пессимистичнее другой. В эти часы осада отошла на второй план для этих землепашцев. Они сейчас думали о своей земле, об урожае. И двум сеньорам города надо было приложить немало усилий, чтобы бороться с этой объяснимой идеей, родившейся из грозовых ливней. Небо отвернулось от Монсалви. «Мы сможем заменить и возместить разрушенное», — уверяла Катрин, имея в виду своего друга Жака Кэры и его запасы. «По крайней мере, эти дожди не дадут врагам сжечь другие фермы». «Наоборот, Бог с нами», — подхватил подошедший на выручку аббат. «Разве вы не видите, что он держит врага на расстоянии? Когда он сражается за вас и закрывает вас дождевым покровом, будете ли вы беспокоиться о нескольких сметенных арпанах зерна или ржи? Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц». Но одновременно он заказывал большие публичные молебны. Никогда еще страстная неделя не была такой неистовой и такой дождливой. Братство страстей Господних сочло за честь организовать традиционную процессию Страстного четверга. Они вышли в своих черных и красных одеяниях, полинявших под дождем, и были похожи на представителей какого-то странного племени. Что касается Сары, то она неустанно перетирала руками капустные листы с глиной, готовя смесь от ревматизма. Большинство же жителей все свое свободное время проводили на крепостных стенах, напряженно всматриваясь вдаль, в надежде, что на дороге с севера покажутся сверкающая сталь и яркие флажки арманьякских копий. Но серый горизонт оставался пустым и немым, и никакой луч надежды не нарушал его мрачной безнадежности. Когда прошла неделя, люди Монсалви стали думать, что с их гонцом Жанни что-то случилось. Подтверждение тому они получили довольно неожиданным способом. На заре Пасхи, 8 апреля, в день святого Гуго, солнце поднималось с таким же трудом, как и в предыдущие дни. Небо было так низко и так дождливо, как будто солнце решило навсегда покинуть эту планету. Как и все другие, Катрин встала с постели с мольбой к Богу о спасении. О празднике, конечно, не могло быть и речи, однако аббат Бернар должен был отслужить большую мессу, по окончании которой замок и аббатство ждали горожан на большой обед, который не обещал быть обильным, но по обыкновению мог внести какое-то праздничное настроение. В ожидании этого обеда Сара, Донасьена и Мари суетились в огромной кухне замка, как в лучшие дни. Катрин также собиралась принять участие в приготовлении теста, когда прибежался Турнен, запыхавшийся, почти радостный. Новость, которую он принес, была, по его мнению, лучшим из всех пасхальных подарков. У Катрин заколотилось сердце. Помощь? Кто-то пришел? Не те, кого мы ждали, госпожа Катрин, но все-таки подкрепление. И действительно, у ворот Антрейк небольшой отряд пытался прорвать заградительную линию осаждавших, правда, довольно слабую в этом месте, чтобы проложить себе дорогу к городу. Небольшой отряд? Сколько человек? Примерно 20, как мне показалось. У них нет отличительных знаков, но дерутся они хорошо. Николя ждет ваших приказаний поднять решетку. Я следую за вами. Нельзя терять времени. И если только... Она удержала про себя мысль, которая приглушила бы радость старика. Беро де Апшье был способен на любые хитрости, на любой капкан. Кто мог поручиться, что это маленькое военное подразделение, без отличительных знаков, хорошо дерущееся, не представляло собой лучшей из ловушек и самого надежного средства проникнуть в город? Тем не менее, она побежала к воротам, где на самом деле развернулось сражение. 20 всадников в полном вооружении пробились, наконец, через людей Апшье, удивленных внезапностью атаки, и стекались теперь к городу, продолжая отчаянно отбиваться от постоянно растущего отряда противника. «Кто вы?» — крикнула Катрин, успевшая к этому времени преодолеть весь путь по галерее. «Откройте, черт побери!» — прохрипел задыхающийся голос. «Это я, Беранже!» Голос исходил из странного скопления разрозненных частей рыцарского вооружения и доспехов, которые были на центральном всаднике. Вооруженный гигантским бердышом, которым он орудовал почти так же опасно для соратников, как и для противника, этот странный солдат раздавал направо и налево удары, делавшие больше чести его собственной решимости и предприимчивости, чем военному опыту. Но хорошо знакомый голос пажа вызвал у Катрин такую радость, на какую, казалось, она еще минуту назад была совершенно неспособна, радость, распространившуюся на всех защитников ворот. Еще до того, как она открыла рот, чтобы отдать приказ, Николя Барраль и его два человека повисли на вороте, поднимая решетку, и срочно стали поднимать подъемный мост, тогда как на стене у зубцов выстроилась линия лучников, и во врага полетел дождь стрел. Въезд маленького войска совершился с поразительной быстротой. Еще не смолк звон и грохот лошадиных копыт, а мост уже медленно стал подниматься. Когда стрелы и арбалетные наконечники вонзались в массивные дубовые доски поднятого моста, Беранже де Рокморель с ужасающим грохотом и скрежетом стаскивал свой непомерно большой шлем и соскакивал со своего огромного коня почти на руки сержанта. «Кровь Христова, мальчик мой!» — воскликнул он. «Каким же вы оказались грозным воином! Только вот выглядите уж очень бледным после такой жаркой драки!» «Я в жизни своей не испытывал еще такого страха», — признался мальчик, стуча зубами. «Ах, клянусь небом! Какая радость всех вас снова видеть!» — добавил он, тщетно пытаясь стащить свой железный панцирь, чтобы склониться в поклоне перед Катрин. «Я старался прийти как можно быстрее, но по дороге встретил немало препятствий. Надеюсь, несмотря на все это, вы еще не очень пострадали?» «Нет, Беранже, все идет хорошо. Или почти хорошо. Но вы-то сами откуда вы пришли?» «От моей матери. Она молится за вас и просила вам передать 1000 теплых слов, а также из Карлата». «Из Карлата? А эти люди?» — проговорила она, показывая на солдат, которые тяжело слезали с лошадей. «И они тоже. Это все, что мессир Эмон де Пуже, управляющий замка, смог вам послать в качестве подкрепления. Он в полном отчаянии, но графиня Элеонора только что уехала в Тур, где, говорят, готовятся торжества по случаю свадьбы монсеньора Дофина и мадам Маргариты Шотландской. И сир де Пуже не может опасно ослабить крепость, послав в ваше распоряжение большее число людей. К тому же он предпочел, чтобы на них не было ни плащей, ни цветов их сеньора. Эти грязные псы, которые вас атакуют, не должны догадаться, что Карлат почти без охраны». Командир отряда подошел к Катрин и, преклонив колено, выразил свою готовность и готовность его людей умереть за нее. Но благодарность Катрин смогла выдавить бледную улыбку. Разочарование было слишком тяжелым. 20 человек, всего только 20, в то время как она рассчитывала минимум на 200. Никогда с таким небольшим по численности составом ей не удастся разомкнуть железный обруч, грозивший задушить город. Тревога и смятение так явно изобразились на ее лице, что Николя Барраль, боясь, что народ, уже сбегавшийся на шум, догадается о случившемся, поспешил вмешаться. «Надо отвезти этих людей в замок, госпожа Катрин, дать им отдохнуть и подкрепить их силы после боя. А что вы скажете об этом нежданном странствующем рыцаре?» — вскричал он, хлопнув пажа по спине так, что заставил его закашляться. И потом добавил тихо: «Не надо, чтобы новость распространилась слишком быстро. На настоящий момент надо предупредить только совет и аббата». Этот последний уже, впрочем, появился, радостно шлепая по лужам и не беспокоясь о том, что дождь льет на его парадное облачение. Быстро посвященный в курс дела, он, не поведя бровью, вошел в игру и громко выразил радость по поводу нечаянного возвращения пажа. Потом он увлек всех к замку, поспешив объявить, что по окончании мессы в коллегиальном зале монастыря соберется чрезвычайный совет. В это время дождь полил с удвоенной силой, и каждый поспешил удалиться кто куда, чтобы обсохнуть и обсудить этот неожиданный приход, казавшийся многим хорошим предзнаменованием. В то время, когда Николя Барраль расквартировывал подкрепление, Катрин отвела Беранже в замок и поручила его заботам Сары. Припровожденный в банное помещение, герой дня был раздет, вымыт, выпарен, растерт, высушен, а затем его положили на широкую каменную плиту, где Сара собственноручно растерла его ароматическим маслом. Сидя тут же, в нескольких шагах на скамеечке, со сложенными на коленях руками, Катрин внимательно слушала рассказ о приключениях пажа, сопровождаемый стонами боли, уж очень энергично мощные руки Сары растирали его. Беранже возвращался со своей рыбной ловли через лес, когда звуки набата его предупредили, что в Монсалви происходит нечто необычное. Он был еще далеко, а сумерки надвигались очень быстро. Когда он подошел к городу, наступила полная темнота, и он заметил только силуэты солдат, проскользнувших к уже запертым антергейским воротам. Тогда он обогнул город, увидел лагерь Апшье и присутствовал при угрозах сеньора-грабителя. «Не желая подвергать вас опасности, я решил не возвращаться. Я спрятался в руинах Пюи-де-Арбр. Оттуда я мог наблюдать за всем, что происходило у врага, и, к своему несчастью, видел смерть монаха. Я испытал такой ужас, мадам Катрин, что бросился бежать как можно дальше от замка. По-моему, — добавил он, скорчив жалостливую улыбку, — я никогда не смогу быть храбрым. Моим братьям было бы стыдно за меня, если бы они могли меня видеть. Если бы они видели вас, Беранже, — серьезно проговорила Катрин, — то, напротив, были бы за вас горды. Вы дрались, как настоящий храбрец, доблестный рыцарь. Так что, — перебила Сара, — перестаньте стонать, доблестный рыцарь. Видел ли кто-нибудь рыцаря с такой чувствительной кожей? «Вы не массируете меня, Сара, вы меня молотите». «На чем я остановился?» «Ах да, я убежал. Весь день я прятался во враге далеко за пределами Сент-Фон, ожидая наступления ночи. Мне тогда пришла идея добраться до подземного хода и попытаться проникнуть в замок». «До подземного хода?» — переспросила Катрин. «Так значит, вы о нем знали?» Беранже посмотрел на нее со смущенной и извиняющейся улыбкой, а Сара в это время заворачивала его в большой кусок тонкого полотна, снимая лишний слой масла. «У нас в замке тоже есть ход, почти такой же. Я нашел его без особых усилий, спускаясь в погреба в донжоне. И несколько раз люди из охраны помогали мне им воспользоваться, когда случалось выходить из замка на ночную рыбную ловлю», — закончила безжалостная Сара. «Мессир Беранже, вы сочли нас слишком наивными, если подумали, что ваши выходки пройдут незамеченными». «Оставь его, Сара», — вмешалась Катрин. «Сейчас не время для подобных объяснений. Продолжайте, Беранже». «Так почему же вы не вернулись?» Стояла кромешная тьма, было около полуночи, местность казалась пустынной, но все-таки из осторожности я продвигался небольшими переходами, стараясь все время держаться зарослей. И был совершенно прав, так как вдруг, когда я был от хода всего в нескольких туазах, услышал голоса. Один жаловался, что приходится долго ждать. Тогда второй ответил: «Терпение, теперь уже скоро. Меня предупредили, что этой ночью они пошлют нового гонца подземным ходом». Обе слушавшие его женщины хором воскликнули: «Предупредили? Но кто?» Больше мне ничего не удалось узнать. Третий очень грубый голос заставил замолчать два других, и снова стало тихо. Тогда я съежился, как только мог, и стал ждать. Но я не мог удержать дыхание, и мне казалось, что стук моего сердца слышен на всю округу. В то же время я безуспешно искал способ предупредить человека, который должен был показаться из подземного хода. Но мои размышления длились недолго. Все произошло чудовищно быстро. Что-то выскочило из узкого хода у насыпи. Я увидел, как зашевелились кустарники, и отделившаяся от них плотная тень выросла и осторожно сделала два шага. Третий шаг этот несчастный сделать так и не успел. С торжествующим криком те люди бросились на него, схватили, уволокли. Убили? Нет, только связали и заткнули рот. Спустя несколько мгновений я увидел, как они уходят, с громким смехом унося на плечах большой обмотанный веревками куль вашего гонца. Но когда они поравнялись со скалой, где я прятался, я узнал человека, который указывал им путь. Это Жерве, конечно, — вскричала Сара. то самое отродье, которое принесло к нам эту чуму в доспехах. Он единственный вообще может знать о существовании подземного хода». «Единственный? Я начинаю в этом сомневаться», — выговорила Катрин с горькой улыбкой. «Число людей, знающих о нашем подземном ходе, может оказаться ошеломляющим, если учесть, что его существование оставалось секретом, начиная с Габерты, которая громко и уверенно говорила о нем у фонтана, и кончая Жерве, чью жизнь я имел неосторожность сохранить и о чем теперь все больше жалею. Но продолжайте. Что вы сделали дальше, Беранже?» «Прежде всего я побежал домой, чтобы получить совет от моей матери и, возможно, ее помощь. Она очень умная, сообразительная женщина, и она вас любит. Узнав, в каком вы положении, она пришла в ярость и одновременно в отчаяние, так как мои братья оставили в Рокмореле только 5 солдат и домашнюю прислугу. Все остальные ушли с ними в Париж за славой, за славой. Вы только послушайте, многие не вернутся, а среди тех, кто вернется, будут одноглазые, хромые, однорукие, одноногие». «Беранже», — перебила его владелица замка, — «я уже давно знаю ваше мнение о войне, но в настоящее время меня больше интересует продолжение вашего приключения. Потом у нас будет время пофилософствовать». Паш, на чьи худые ноги с торчащими коленями Сара как раз надевала черно-зеленые штаны, густо покраснел и бросил на молодую женщину виноватый взгляд. «Извините меня, госпожа, я забылся. Итак, мать мне сказала: без сомнений, госпожа Катрин и аббат Бернар отправили гонца в Карлат. Так как он туда никогда не попадет, надо вам, Беранже, постараться его заменить. И какого черта? Попытайтесь хоть раз оказаться достойным вашего рода». С этими словами она дала мне в дорогу ломоть хлеба, кусок мяса, флягу с вином и одну из 2 рабочих лошадей, оставшихся в ее распоряжении. Конь получил 2 порции овса, удар ладонью по крупу, заставивший его бежать быстрее. Мы отправились в путь. Сделав большой крюк, чтобы не наткнуться на разведчиков вообще, мы добрались до Карлата, где и застали ту обстановку, о которой я вам уже сказал. Наступило молчание, прервать которое не решался ни Паш, ни Катрин. В сознании обеих женщин, уже смирившихся с мыслью о том, что большей помощи от своего сюзерена они не получат, настойчиво вертелся единственный вопрос: кто в Монсалви поддерживал отношения с Жерве Мальфра и с его помощью решился предать своих? Вопрос не покидал Катрин, зацепившись в ее душе за самые чувствительные струны, пока длилась месса. Колено преклоненное на своей подушечке из красного бархата, утопая в снежных складках большой кружевной вуали, которую она надела на свой высокий головной убор из фиолетового бархата, подходящего по цвету к ее глазам. Катрин со сложенными молитвенно руками пыталась догадаться, кто из присутствующих мог оказаться предателем или предательницей. Это была идея Сары. Не скрывая своего презрения, она сказала, пожимая плечами: «Давать сведения Жерве на это способна только какая-нибудь девушка. Ему так хорошо удается сводить их с ума». «Девушка? Женщина? Возможно». И она рылась в памяти в поисках имени или лица, вертевшегося возле Жерве в тот момент, когда его прогнали. Но она не могла припомнить никого, кроме маленькой Бертиль. А найти было необходимо. Люди в Монсалви подвергаются слишком большой опасности, чтобы и далее оставлять предателя на свободе. Но кто же это? Всех этих людей, расположившихся сейчас перед ней, графиня знала лично. Маленький город похож на большую семью. Если сеньор достаточно любит свой домен, он не боится нарушить сословные дистанции. И среди всех этих людей были и злые, и тупые, и хитрые, и злопамятные, и совсем бесхитростные, но не было ни одного, способного на такую низость. Они были прямы, откровенны, честны и чисты как душой, так и теперь своей праздничной одеждой, в которую облачились, несмотря на осаду. Однако кто-то был. На совете, который состоялся сразу по окончании мессы, сообщение пажа было встречено гробовым молчанием. Лица были вытянуты и напряжены, губы плотно сжаты, и в каждом взгляде Катрин читала все тот же ужас. «Предатель? Среди них? Это невозможно!» «Предатель — нет. Но предательница — да», — крикнул Мартен Киру, чья ненависть снова вспыхнула при одном имени Жерве и поэтому совпала с идеей Сары. «Есть только одна такая, совершенно одуревшая от любви, способная выдать своих этому грабителю, за которую он тут увивался, когда погубил мою малышку. Помнится, он здорово приударивал за твоей Жанеттой», — добавил он, поворачиваясь к Жозефу Дельма, который тут же взорвался. «Эй, ты! А ну попробуй только сказать, что моя Жанетта — пропащая девушка, безбожница, способная нанести удар в спину своим отцу и матери. Я уважаю твое горе и сочувствую тебе, но ты переходишь границы. Этот Жерве крутился возле всех девушек, у которых глаза и нос были на своем месте. Тогда почему это должна быть моя Жанетта? Почему не твоя Виветта или Бабе Агюста?»